Владимир Кунин. Сволочи. На небольшом плацу показушной элитной воинской части, расквартированной чуть ли не в самом центре Москвы, в тенечке сидит взмыленный, злой, молоденький старший лейтенант. Он протирает изнутри мокрую от пота форменную фуражку с высоченной тульей и, не скрывая раздражения, говорит другому, упарившемуся лейтенанту лет 23. Понагонали чуть ли не со всей России, понимаешь, какую-то, блин, дохлую команду, и хотят, чтобы я за 5 дней что-то там из них, мать их в душу, толковое сделал. Юный лейтенантик устал опираться о большой магнитофон, стоящий на столике между ним и старшим лейтенантом, приваливается спиной к огромному динамику и глубокомысленно замечает: «Ну, полный оттас, блин!» Старший лейтенант выматерился одними губами, решительно надрючил на голову свою глуповатую огромную фуражку, встал и крикнул в глубину плаца: «Кончай перекур! Становись!» Теперь мы увидим тех, кого собрали чуть ли не со всей России. У высокого каменного забора, из-за которого весеннее небо, торчали приметы сегодняшней Москвы. Под специальным навесом из камуфляжного брезентового тента у длинных солдатских столов на скамейках сидели несколько десятков измученных 80-летних стариков, скучно одетых, с протертыми орденскими колодками Второй мировой войны. Под этим же навесом расположился и медпункт воинской части, зеленая машина скорой помощи, столик с лекарствами, доктор и фельдшер с погонами под белыми халатами. Сейчас фельдшер измерял давление на дряблой и высохшей руке одного из стариков. «Все, все, кончай ночевать!» — снова раздраженно прокричал старший лейтенант с зычным командным голосом. «Становись!» Старики, тяжело дыша, стали медленно вставать со скамеек и неловко строиться. Кто еле волочил ноги, кто скрипел протезом, кто тяжело опирался на палку. И только один из них достаточно бодро затушил сигарету, растер окурок об асфальт плаца и быстро встал в строй. Это был красивый старик в модной спортивной куртке, в тщательно отглаженных брюках и дорогих, хорошо начищенных туфлях. Он явно был несколько моложе всех остальных. Ну, может, 76-77 лет. Но у него были живые, ироничные глаза, да и держался он намного бодрее остальных. Единственное, что портило его, глубокий старый шрам, перерезавший ему лоб, надбровную дугу, щеку и уходивший правому уху. Старики, кое-как кряхтя и постановая от усталости, построились. «Ревня! Смирно!» — рявкнул старший лейтенант. Старики покорно подровнялись и подтянули животы. «Вольно!» — с нескрываемым презрением скомандовал старший лейтенант. Строй обмяк. «Повторяю еще раз!» — плачущим от отчаяния голосом прокричал старший лейтенант. «Через 4 дня, в день ознаменования Великой Победы над фашизмом, вы, дорогие наши граждане, господа, товарищи ветераны, должны будете чеканным строем, подчеркиваю, чеканным строем пройти мимо трибун, где будут стоять все наше командование, все наше правительство, лучшие люди нашей страны и иностранные гости со всех стран мира, некоторые из которых тоже когда-то, понимаешь, ковали эту победу с точки зрения ихнего Второго фронта». Рядом с моложавым стариком со шрамом на лице стоял древний старик с единственной звездочкой Героя Советского Союза на какой-то шерстяной кофте грубой деревенской вязки. Этот старик напряженно пытался понять, что выкрикивает старший лейтенант. Ничего из-за глухоты не разобрал и спросил у старика со шрамом: «Чего он блеет-то?» Говорит, что мы с тобой, корешок, еще ой-ой-ой, какие молодцы! — ответил ему с усмешкой старик со шрамом. — Куда там? — грустно проговорил глухой герой. Но в эту секунду откуда-то к старшему лейтенанту подкатил на древней ободранной инвалидной коляске безногий старик в шляпе. — Мне куды с моим тарантасом? — Вас-то где носило? — возмутился старший лейтенант. — Да ветру, сынок, ездил, а чего? Старший лейтенант беспомощно посмотрел на безногого и сказал: — Становитесь, в смысле, поезжайте в конец строя. — Это какого ж хрена я должен в конец строя? — возмутился безногий. — Я полный кавалер орденов славы, ядрёна ваш. Какой такой еще конец строя? Я на энтим своем мерседесе еще кого хошь обгоню. Старик со шрамом улыбнулся, громко сказал из строя: — Тогда, браток, тебе нужно бронетанковую колонну возглавить. Стариковский строй задребезжал смехом. Старший лейтенант недобро покосился на моложавого старика со шрамом, скомандовал: — Прекратить хихоньки и хахоньки! И к безногому: — А вы выбирайте себе место, где хотите. И безногий уверенно покатил во главу строя, приговаривая: — Не знаю, как с бронетанковой колонной, а уж вас-то, старых пердунов, запросто возглавлю. — Равняйсь, смирно, напрягу! — отчаянно закричал старший лейтенант и повернулся к молоденькому лейтенантику у магнитофона. — Внимание! Как скажу шагом марш, врубай музыку! И снова к стариковскому строю: — Внимательней, товарищи ветераны! Шагом марш! Лейтенант нажал на клавишу. В магнитофоне два гигантских динамика исторгли в небо Москвы звуки прощания славянки. Строй древних старцев, чудом зацепившихся за жизнь на этой богом проклятой земле, шаркая пошел по плацу. «Выше ножку!» — кричал старший лейтенант. «Прибавили темпу! Слушай музыку! Раз, два, раз, два!» Моложавый старик со шрамом шел за глухим героем. Герой в вязаной кофте по слабости все никак не мог набрать нужный темп, и старик со шрамом каждую секунду об него спотыкался и, чтобы не уронить героя, все время поддерживал его сзади. Но старший лейтенантик этого уже совсем не мог вынести. «Рота, стой! Налегу!» На полуноте оборвался марш прощания славянки. Старики остановились, довольно слаженно повернулись налево. Старший лейтенант аж клокотал от возмущения. Он подошел прямо к моложавому пижонистому старику и в назидании всем остальным громко спросил: — Вы что, уважаемый, строем никогда не ходили? Старик со шрамом на лице посмотрел смешливым глазом на старшего лейтенанта, улыбнулся и ласково ответил: — Представь себе, малыш, никогда! Этот же шрам, пересекающий чуть ли не все лицо, мы увидим у мальчишки 14 лет от роду. Каким и был далекой весной 43-го года прошлого столетия сегодняшний моложавый старик-ветеран. И тогда мы поймем, что шрам этот отнюдь не фронтовое ранение, а попросту след жестокой кровавой драки между блатняками и уркаганами того времени.